Журнал «Арзамаса» не состоялся, несмотря на несколько попыток добиться права на его издание. А намеченную Вяземским программу удалось осуществить, да и то лишь отчасти, уже во второй половине 20-х и в 30-х годах в московском «Телеграфе», литературной газете «Современники». Но об этом позже. Принимая Вяземского в «Арзамас», друзья видели в нем одного из самых богатых идеями и энергичных членов этого общества. Считали его уже вполне сложившимся журналистом и поэтом. Сам же он не желал говорить о своих стихотворных попытках иначе, чем с улыбкою. «Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом, я ни одним еще не овладел журналом, и пальцем на меня указывая, свет не говорит, вот записной поэт. Но признаюсь, хотя и лестно, я робею, легко, не согласясь способностью моею, обогатить, друзья, себе и вам назло, писателей дурных, богатое число». Делится он опасениями в послании к друзьям, к Батюшкову и Жуковскому. Он получает ответ Жуковского. «Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и поэт. Проблему, что в тебе ни крошки дара нет, ты вздумал доказать посланием, в котором на беду стих каждый заклеймен высоким дарованием». В 1816 году, приехав в Петербург, Вяземский дебютировал со стихами в присутствии всего Арзамаса и получил, наконец, одобрение Карамзина, тем более ценное, что высказано было прилюдно. Не менее лестным стало и на всю жизнь запомнилось, что сидевший тут же Иван Андреевич Крылов не только слушал его с редкой заинтересованностью, но и попросил повторить одно из прочитанных стихотворений. В этот же приезд Вяземский впервые встретился с лицеистом Александром Пушкиным, который, вступая вскоре в Арзамас, выбрал прозвище «Сверчок». Дескать, из-за печки голос подает, из царского села. О Пушкине Петр Андреевич узнал в конце 1815 года из письма Жуковского. «Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Это надежда нашей словесности. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». А в другом письме впечатление от новых пушкинских стихов. «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение». И вот в марте 1816 года вместе с Карамзиным, Жуковским, Александром Тургеневым, братьями Пушкиными, отцом поэта Сергеем Львовичем и дядей поэтом Василием Львовичем, Вяземский отправился в Царское село. Так началась его дружба с Александром Пушкиным. Казалось бы, судьба Вяземского складывалась ровно и благополучно. Образованный, талантливый, деятельный, занимающийся делом, приносящим радость, женатый по любви и не зависящий от службы и вообще от чужой воли, чего еще желать? Однако он чувствовал себя способным на большее, чем есть. К тому же мало-помалу привольная жизнь заметно расстроило представлявшееся некогда незыблемым финансовое положение семьи. По выражению Вяземского, он «прокипятил в карты с полмиллиона». А тут еще друзья отца и более всех Карамзин твердили, что негоже ему, сыну князя Андрея Ивановича, растрачивать жизненные силы в праздности без пользы России. Да и сам Петр Андреевич ощущал прилив душевных сил, которым тесно становилось литературное поприще. Он решил поступить на службу. Не номинальную, а настоящую. Где надо много делать. И можно многое сделать. Только чтобы служба эта была непременно при человеке, которого бы он уважал, чьи мнения ценил и хоть отчасти разделял. Он не спешил выбирать и приглядывался, пока, наконец, не показалось ему, что такой человек нашелся. Собственно, он знал этого человека и раньше. Николай Николаевич Новосильцев, давний знакомец отца и Карамзина, и один из приближенных императора Александра Павловича. Был, правда, случай, когда государь, желая угодить Наполеону, посоветовал своему любимцу, известному симпатиями к Англии, поправить здоровье где-нибудь подальше от Петербурга, ну, скажем, в Австрии. Но по возвращении в Россию в разгар войны придворное влияние Новосильцева и его либеральная репутация сделались прочнее прежнего. Одно время ходили слухи о назначении его министром народного просвещения. И уже тогда Вяземский просил Александра Тургенева проведать о возможности службы в этом министерстве. Слухи, однако, не подтвердились. Пройдет каких-нибудь 5 лет, и от либерализма Новосильцева не останется и следа. Он прославится жестокими преследованиями любых проявлений национально-освободительного духа в королевстве польском. По-русски обыкновенно писали «царство польское». Особенно развернется эта мрачная фигура вследствие по делу польских молодежных организаций в Литве «филоматов» и «филаретов» в 1823-1824 годах. Мицкевич, участник этих кружков, арестованный вместе с другими, а после высланный в Россию, изобразит, уже находясь за границей в эмиграции, эту роль Новосильцева в третьей части драматической эпопеи «Дзяды». Конечно, такой перемены в Новосильцеве, связанной к тому же с резким изменением в начале 20-х годов всей политики Александра I, предвидеть Вяземский не мог. Он знал то, что было известно и другим. Шла осень 1817 года. Новосильцев, царский полномочный представитель в Варшаве, прибыл в Петербург, чтобы обсудить политические реформы, которые император решил испробовать в Польше, прежде чем начать их осуществление в России. Польша была выбрана полигоном, понятно, не случайно. Почти за полвека до того, в 1772 году, Россия, Австрия и Пруссия воспользовались тяжелым политическим и экономическим положением, создавшимся в Речи Посполитой, и заключили конвенцию о частичном разделе ее территории. А в следующем году вынудили польский сейм признать этот раздел. Как следствие, в Польше возникло и с каждым годом ширилось движение за реформы государственного строя. Национально-освободительная борьба стала своеобразной осью, вокруг которой вращалась едва ли не вся общественная жизнь страны. В 1791 году была принята польская конституция. Однако реакционные магнаты, резонно усмотревшие в конституции угрозу своему исключительному положению и многочисленным привилегиям, предали национальные интересы, призвали на помощь иностранные войска. Конституция была отменена, а немного позже собранный в Гродно сейм утвердил новый акт раздела части земель Речи Посполитой. Это грозило уже полной потерей национальной независимости, на что народ ответил в 1794 году восстанием под руководством Тадеуша Костюшки. Восстание потерпело поражение, и в 1795 году состоялся третий раздел Речи Посполитой. В результате этого раздела, собственно, польские земли оказались поделенными между Пруссией и Австрией, а к России отошли белорусские и украинские земли, бывшие некогда под властью Великого княжества Литовского, земли литовские и латышские. Через 12 лет Наполеон, разгромив Пруссию, из части захваченных ею польских земель создал зависимое от Франции Варшавское герцогство, дал ему конституцию, провозглашавшую, в частности, личную свободу крестьян. После победы союзников над Наполеоном на Венском конгрессе польские земли вновь были переделены. Александр I получил большую часть бывшего Варшавского герцогства. Краков с округом был объявлен вольным городом. Так под властью русского царя оказались этнографически польские земли. В то же время были у него и определенные обязательства перед поляками, среди которых он имел сильных сторонников, ожидавших политических реформ. В ноябре 1815 года Александр I подписал подготовленный князем Адамом Чарторысским и его окружением проект Конституции Королевства Польского, государственным устройством которого отныне становилась конституционная монархия. Конституцией предусматривалась выборность Нижней палаты Сейма, посольской избы, утверждались неприкосновенность личности, свобода печати, признание польского языка официальным и так далее. Все это противоречило, конечно, самодержавному устройству Российской империи в целом. Но для тех, кто тогда составляли окружение императора, не было неожиданностью. Он не раз говорил о несовершенствах нынешнего устройства государственного управления и о том, что в ближайшее время его главнейшие занятия будут по сему предмету. В Польше был сделан первый шаг к общей для России политической реформе, к русской конституции. К тому же польский опыт давал возможность проверить на деле, ограничит ли, и если да, то насколько, конституция и народное представительство реальную самодержавную власть, либо послужит ее укреплению и большей популярности. Потому требовалась особенная тщательность в его осуществлении, внимательный контроль, изучение непредсказуемых трудностей и препятствий, ведь после, в масштабах России, преодолеть их будет куда сложнее. Этим-то и были призваны заниматься Новосильцев и его канцелярии. Вяземский не сомневался, дела, предстоящие в Польше, могут определить будущую судьбу России. Именно к такой деятельности на благо Отечества он и стремился. Желание его осуществилось неожиданно, с виду легко. В 1817 году в Москву приехал генерал Михаил Михайлович Бороздин, старинный приятель отца Вяземского. Михаил Михайлович Бороздин, генерал-лейтенант, в 1799-1800 годах командующий русскими войсками в Италии. По счастливому стечению обстоятельств, тогда же в Белокаменной оказались и Александр I со всем двором, и вызванный им из Варшавы Новосильцев, с которым Бороздин издавна был в добрых отношениях. «Однажды пригласил он меня обедать с Новосильцевым», — вспоминал Вяземский, — «представил и, так сказать, без особенных предварительных объяснений, со мною, передал меня ему на руки». Новосельцев благосклонно принял меня. Участь моя была решена. Если не против воли моей, то, так сказать, помимо воли моей. Надо сказать, что почва уже была подготовлена Карамзиным, ходатайствовавшим перед государем о службе для воспитанника, сообразно его имени, наклонностям и способностям. Так что дальнейшее произошло как бы само собой. Александр Павлович назначил Вяземского в канцелярию Новосильцева для иностранной переписки. Вяземского ничуть не смущало, что он начинает служебную карьеру в том вполне зрелом, по понятиям XIX века, знававшего и 20-летних генералов, и 25-летних министров в возрасте, когда его сверстники и некоторые из друзей уже успели достигнуть высокого положения в государственной иерархии, а иные даже и в отставку уйти, посвятив себя семье и гостиным. Потому что карьера, как таковая, и прежде не прельщала его, и ныне не она соблазнила. Он полагал, что сумеет наверстать опоздание, то есть преодолеет, наконец, все более увеличивавшийся с годами разрыв меж многочисленными замыслами и практической деятельностью, меж проектами и предприятиями. Духовной энергии для этого накопилось предостаточно. Не нашла она желаемо полного выхода ни в литературных занятиях, стихах, статьях, ни в Арзамасе, где даже проект журнала оказался неосуществимым, но и не перекипела, не растратилась по пустякам, по разговорам, долгим и пылким, однако ни к чему реальному, к поступку и результату, не ведущим. Копилась она, сгущалась, будто бы ждала своего часа, теперь все недвусмысленно указывало на то, что этот час наступает. Как же не воспользоваться представляющейся и блестящей возможностью? Так подошел к завершению первый вольный период жизни Вяземского. С большими надеждами на будущее и без сожалений о минувшем. Как и подобало поэту, Вяземский простился с ним стихами. «Прости, халат, товарищ неги праздный, досугов друг, свидетель тайных дум. С тобою знал я мир однообразный, но тихий мир, где света, блеск и шум, мне в забытьи не приходил на ум». Конечно, лирику еще с Катулловых времен, если не раньше, на роду написано, сам Бог велел воспевать уединение. По традиционным представлениям оно благо для творчества, тем больше, чем дальше пребывает поэт в его мгновенье от забот суетного света, чем глубже погружен он в праздность, без которой поэзия взнуздана и стеснена в движениях. «С тобой меня чуждались суеты, ласкали сны и нянчили мечты у камелька, где яркою струею алел огонь вечернюю порою. Задумчивость, красноречивый друг, живила сон моей глубокой лени. Минувшего проснувшиеся тени в прозрачной тьме толпились вокруг. Или в будущем, мечтаньем окрыленной, я рассекал безвестности туман, сближая даль, жил в жизни отдаленной и с истинной перемешав обман, живописал воздушных замков план. Отказаться от всего этого добровольно, ради чего бы то ни было, поэту непросто. Однако Вяземский сам сделал такой выбор. Никто не неволил. И все равно без печальных нот не обойтись. Но откуда вдруг взялась тревожная? Прости, тебя неверный друг покинет, теснясь в рядах прислужников властей, иду тропой заманчивых сетей, что ждет меня в пути, где под туманом свет истины не различишь с обманом. Он вполне откровенен с самим собой, не таит, что в решении его есть место и заманчивым сетям честолюбия, отдает себе отчет в том, что как нечисты помыслы, но вступает-таки в ряды прислужников властей, к которым всегда относился, мягко говоря, скептически. Тут дает себя знать удивительное свойство стихов. Как бы независимо от автора, высветляющих, проясняющих, выводящих на передний план то, что в обыденных, прозаических размышлениях почти не обращало на себя внимания, чуть ли не ускользало. Недаром, по слову философа, назвать значит познать. И дальше еще резче, еще определеннее. И новичок еще в науке гибкой. Всем быть подчас и вместе быть ничем, и шею гнуть с запасной улыбкой под золотой, но тягостный ерем, на поприще, где беспрестанной шибкой волнуются противников ряды, оставлю я на торжество вражды, быть может, след своей отваги тщетной и неудач постыдные следы. Впрочем, какое же начинание обходится без беспокойных предчувствий? Веровать в них во все, так, пожалуй, и с места не сдвинешься. Ему 26. И все прошедшее теперь видится не более чем предисловием к жизни. Пора испытать, что же дальше там, в самой книге.